А тут Ри кивнула в сторону низкого просторного строения с широкими окнами. Место, где учили детей. Зайдем, тут есть на что посмотреть. Они поднялись по невысоким ступенькам, и Ри поманила орфиста в угол комнаты, где стоял ящик, сделанный, казалось, из того же несокрушимого материала, что и внутренняя обшивка стен. Сняв крышку, молодая женщина вынула довольно толстый том и протянула Пьемуру. «Книга! Ну какая странная!» Она раскрылась в руках орфиста. Листы, несмотря на пятна, оставленные временем, казались гладкими и походили на бумагу. Новый материал для письма, изобретенный Бондареком, лесным мастером из Холда Асгинара. В ней было множество цветных картинок, очень смешных, а под ними короткие надписи. Но пустого места тоже хватало. Пимур припомнил, как его учили писать мелкими, но разборчивыми буквами, плотным текстом, экономя каждый клочок пергамента. У предков, судя по всему, бумаги хватало. «Это детская книжка», — сказал он. «По ней учили читать, но она совсем не похожа на наши лотки с песком». «А погляди еще на одну!» Ри вытянул из ящика вторую книгу, раскрыла ее, и Пимур ощутил легкое головокружение. Цифры, формулы, уравнения и гораздо более сложные, чем те, которые ухитрился вколотить в его голову Вансор. Он усмехнулся, представив себе выражение лица мастера дальновидения, когда ему в руки попадет эта книжка. С ее помощью, наверное, удастся сконструировать не только подзорные трубы. «Я знаю кое-кого, кто променяет всю цеховую казну на эту книгу», сказал он в ответ на вопросительный взгляд Ри. «Возьми их с собой». Джей протягивал ему книги. «Нам ведь они не нужны». Пимур с сожалением покачал головой. «Пусть лежат здесь. Они ждали столько оборотов. Подождут еще немного. Я могу потерять их или испортить в пути». Потом осмотрел ящик, цельный, без швов и заклепок. «Как это сделано?» Фондарел сойдет с ума. «Вы исследовали здешний берег?» Он снова повернулся к Джейду. «Далеко ли? Что там?» 3 дня пути на запад и 2 на восток. Джейд пожал плечами. «Там все те же бухты, пляжи, лес. До того, как Скалок заболел, мы ходили с ним вверх по реке на 5-6 дней. Там есть резкий изгиб русла, и мы видели вдали горы, огромные, но долина реки такая же, как здесь». «И никого, ни одного человека», — добавила Ри. «Вам повезло, что я сюда добрался». Пимур, озорно улыбаясь, протянул к ним руки, стараясь прогнать мрачность с лиц невольных отшельников. На второй вечер он достал из мешка свою тростниковую флейту, и нежная мелодия поплыла в теплом, напоенном ароматом цветов в воздухе. Джейд и Ри застыли, очарованные. Потом губы их разомкнулись. Джейд замурлыкал что-то приятным баритоном, и чистая сопрано Ри вторила ему. В следующие дни Пьемур занимался обследованием поселка, отмечая расположение каждого дома на плане. Зная путь, который его отряд покрывал за день, он смог вычислить расстояние от южного до Райской реки. Оно было огромным, но Торик имел длинные руки, и Пимур положил план и листочки со своими расчетами отдельно от прочих карт и записей. Когда придет время, он обсудит их с мастером Робинтоном. Пимур велел Фарли запечатлеть несколько характерных примет долины Райской реки и возился с ней до тех пор, пока не понял, что ящерка сможет найти дорогу сюда. Понаблюдав за этими многотрудными занятиями, Джейд с Ри стали расспрашивать орфиста о файрах. У них было целых 8 штук. 2 королевы, 3 бронзовых и 3 коричневых. Но Ри не знала, чему можно обучить этих непосед. В основном они приглядывали за маленьким Райдисом, сообщая возбужденным чириканьем, когда он плакал. На 4-й день молодой орфист ознакомил своих новых друзей с основами тренировки файров. Их поразила восприимчивость крохотных созданий, а самого Пьемура – способности, проявленные Ри. Казалось, она понимала ящерок с такой легкостью, словно они владели человеческим языком. На 5-е утро, когда Пьемур отправился в просторную конюшню, чтобы покормить дуралея, его ожидал сюрприз. На косматой спине его скакуна восседали Мир и Талла, к лапке бронзового был прикреплен маленький свиток. «Они даже могут доставлять письма?» – удивленно спросила Ри. «Да, только Фар должен знать место, куда его посылают». Ответ Пьемора был несколько рассеянным, ибо в записке сообщалось, что Джексон подхватил южную лихорадку и лежит в убежище, выстроенном в открытой Миноли бухте, дальше к востоку. Молодой Орфис не мог понять, как Шара нашла его. Но письмо пришло вовремя. Он много слышал об этой бухте и горел желанием, наконец, до нее добраться. Пьемор повернулся к своим хозяевам. «Мне надо уходить. Опасно болен друг, он нуждается в моей помощи». Заметив, как опечалились их лица, Орфис добавил: «Ничего, теперь Фарли знает, где вас искать, и я отправлю с ней весточку, как только доберусь до места. Вы снимете свиток, а потом просто прикажете ей возвращаться туда, где мы с Дуралеем». Он дружески хлопнул Джейда по спине, осмелился обнять Ри, ущипнул Радиса за тугую щечку, малыш разулыбался. Затем Пьемор двинулся на восток, размышляя, с какими новыми неожиданностями ему придется встретиться по пути.